В большом доме он застал Доминика Орока из Дибен-Дибена с двумя сыновьями. По здешним расстояниям Орок был сосед из ближайших. Отец Ральф объяснил, что надо делать, и они тотчас принялись за работу. Шарили по сараям в поисках пустых баков, опорожнили те, в которых вместо бензина хранился овес, отруби и прочие припасы. Отыскивали крышки, припаивали их к бакам, нетронутым ржавчиной и с виду достаточно крепким, чтобы выдержать переправу с грузом через бурную речку. А дождь все лил и лил, он зарядил еще на 2 дня. «Доминик, мне очень неприятно просить вас об этом, но когда братья Клири попадут сюда, они сами будут полумертвые от усталости. Похороны завтра откладывать больше нельзя, и если даже гробовщик Джилли успел бы сделать гробы, сюда их по такой распутице не доставить. Может, кто-нибудь из вас сумеет сколотить 2 гроба? А с бочками на тот берег мне хватит и 1 помощника». Сыновья Орока кивнули. Им совсем не хотелось видеть, во что огонь превратил Пэдди, а вепрь Стюарта. «Гробы мы сделаем, пап», — сказал Лайм. Сначала волоком, потом вплавь лошади отца Ральфа и Доминика перетащили баки на другой берег. «Послушайте, святой отец», — крикнул по дороге Доминик, — «нам вовсе незачем копать могилы в этой грязи. Прежде я думал, но и гордячка Мэри, надо же мраморный мавзолей у себя на задворках для Майкла отгрохла. А сейчас прямо расцеловал бы ее за это». «Вот это верно!» — крикнул в ответ отец Ральф. Баки закрепили под листом железа, по 6 с каждой стороны, прочно привязали покрывающего брезент и перевели вброд измученных ломовых лошадей, натягивая канат, который под конец и должен был перетащить плот. Доминик и Том перебрались верхом на этих рослых конях и уже на другом берегу, на самом верху, остановились и оглянулись, а оставшиеся прицепили самодельную баржу, спустили по берегу к самой кромке и оттолкнули на воду. Под отчаянные мольбы и уговоры Тома и Доминика лошади шагом тронулись, и плот поплыл. Его жестоко болтало и качало, и все же он держался на плаву, пока его не вытащили на другой берег. Чем тратить время, убирая поплавки, Том с Домиником погнали лошадей дальше, к большому дому. И теперь самодельные дроги двигались легче, чем прежде, без баков. Пологий въезд вел к воротам стригальни, к тому ее концу, откуда обычно вывозили тюки шерсти, и сюда, в огромную пустую постройку, где перехватывал дыхание и запах дегтя, пота, овечьего жира и навоза, поставили плот вместе с грузом. Минни и Кэт, завернувшись в дождевики, первыми пришли исполнить скорбный долг. Опустились на колени по обе стороны железного катафалка. И вот уже постукивают четкие и размеренно звучат голоса, то глуше, то громче, следуя привычному, наизусть памятному обряду. В доме народу прибывало. Приехали Данкин Гордон из Ич-Юистш, Гэри Дэвис из Наранганга, Хори Хоптон из Билбила, Идан Карл Майкл из Баркуты. Старик Энгус Маккуин остановил на полдороги еле ползущий местный товарный поезд, проехал с машинистом до Джилли, там взял взаймы лошадь у Гарри Гофа и остальной путь проделал вместе с ним верхом. В эту грязь и распустицу он одолел ни много ни мало 200 миль слишком. «Я гол, как сокол, святой отец», — сказал Хори отцу Ральфу позже, когда они всемером сидели в малой столовой за мясным пирогом с почками. «Мою землю огонь прошел всю, из конца в конец. Не уцелело ни одной овцы, ни одного дерева. Спасибо, последние годы были неплохие, одно могу сказать. У меня хватит денег купить овец, и если дождь еще продержится, трава опять вырастет в 2 счета. Но избави нас, Боже, от новых несчастий, хотя бы лет на 10, отец Ральф. Больше мне уже ни гроша не отложить на черный день». «Ну, у тебя земли поменьше, Хори», — сказал Гэри Дэвис явно наслаждаясь рассыпчатым, тающим во рту пирогом, великая на это мастерица миссис Смит. Никакие невзгоды не отнимут надолго аппетит у жителя австралийских равнин. Ему надо солидно есть, чтобы хватило сил выстоять. А я потерял, думаю, половину пастбищ, и, что еще хуже, примерно 2/3 овец. Помогите нам вашими молитвами, святой отец. — Да, — подхватил старик Энгус, — мне не так лихо пришлось. Нашему дружку Хори куда хуже, и Гарри тоже, а все равно лихо, святой отец. У меня 60 000 акров пожаром слезнуло, и половины овечек нет как нет. В эткую пору бывает и думаешь, зря, мол, я парнишкой удрал со Ская. Отец Ральф улыбнулся. Это проходит, сами знаете, Энгус. Вы покинули остров Скай по той же причине, что я покинул Клан-Амару. Вам там стало тесно. Что верно, то верно. От вереска жару куда меньше, чем от эвкалипта. А, святой отец? Странные эти будут похороны, — думал отец Ральф, глядя вокруг. Без женщин, кроме здешних драхетских. Ведь из соседей приехали только мужчины. Когда миссис Смит раздела и обсушила Фиону и уложила в постель, которой прежде Фия делила с Пэдди, Ральф хотел дать вдове солидную дозу снотворного. Фия наотрез отказалась его выпить. Она неудержимо рыдала, и тогда отец Ральф безжалостно зажал ей нос и силой заставил проглотить лекарство. Удивительно. Он никак не думал, что эта женщина может потерять самообладание. Лекарство подействовало быстро, ведь она сутки ничего не ела. Она забыла с крепким сном, и отец Ральф вздохнул свободнее. О каждом шаге Мэгги ему было известно. Теперь она в кухне, помогает миссис Смит готовить для всех еду. Братья спят, они вконец измучились, едва хватило сил сбросить мокрую одежду. И когда Кэт с Минни отбыли свое в опустелом неосвещенном строении, читая молитвы над покойниками, как требует обычай, их сменили Гаррет Дэвис и его сын Инок. Остальные распределили между собой время наперед, по часу на каждую пару, и продолжали есть и разговаривать. Никто из сыновей не пошел к старшим в малую столовую. Все собрались на кухне, словно в помощь миссис Смит, а на самом деле, чтобы видеть Мэгги. Поняв это, отец Ральф ощутил разом и досаду, и облегчение. Что ж, кого-то из этих молодых людей ей придется выбрать себе в мужья, этого не миновать. Иноку Дэвису, 29. За темные волосы и черные, как угли, глаза его прозвали черным валийцем, он очень хорош собой. Лайму Уроку, 26, его брат Рори, годом моложе, оба светловолосые и голубоглазые. Конор Карлмайкл, старше всех, ему 32. Он, как две капли воды, схож со своей сестрой. Тоже красив, несколько вызывающий красотой. Из всей этой компании отцу Ральфу больше по душе Аластер, внук старика Энгуса. Он ближе к Мэгги по возрасту, всего 24. Очень милый юноша, у него, как у деда, чудесные синие глаза истинного шотландца, а волосы уже седеют, это у них семейное. Пусть она влюбится в которого-нибудь из них и выйдет замуж, и пусть у них будут дети, ей так хочется детей. Боже мой, Боже, пошли мне эту милость, и я с радостью стану терпеть боль своей любви к ней, с радостью. Эти два гроба не были осыпаны цветами. И все вазы вокруг домовой часовни оставались пусты. Те цветы, что уцелели в чудовищной жаре 2 днями раньше, сбил на зим дождь, и они распластались в грязи, словно мертвые мотыльки. Ни веточки зелени, ни единой ранней розы. И все устали, безмерно устали. Устали и те, кто протащился десятки миль по бездорожью, чтобы выразить добрые чувства, какие они питали к Пэдди. Устали те, кто привез тела погибших, и те, что выбивались из сил за стряпней и уборкой. Страшно усталый отец Ральф. И двигался точно во сне. И старался не видеть, как осунулось, померкло лицо Фионы, какая смесь скорби и гнева на лице Мэгги, как подавленные общим горем жмутся друг к другу Боб, Джек и Хьюги.